Волгоград. Мамаев курган и родина-мать. «Мы продолжаем наш путь. Он лежит в город-герой Волгоград», — с гордостью произнес Муркиз. Волгоград назван в честь реки Волги, на которой он стоит. Его именовали Царицыным почти 3,5 века, а потом в честь советского вождя Иосифа Виссарионовича Сталина в 1925 году он стал Сталинградом. Спустя 36 лет он получил свое современное название. Этот город поистине великий. Во время Второй мировой войны он показал, что русского человека невозможно победить и сломить. Именно здесь, в 1943 году, произошла главная битва, после которой захватчики стали отступать. Трагическая, но геройская история бывшего Сталинграда осталась в памяти россиян. О незабываемом подвиге жителей города теперь свидетельствует Мамаев курган и его мемориальные аллеи, площади, скульптуры, кладбище и зал воинской славы. Скульптура «Родина-мать зовет» венчает Мамаев курган. Это одна из самых высоких статуй в мире. Ее высота достигает 52 метров, как 17-этажный дом. Общая же высота композиции вместе с постаментом, на котором она стоит, 85 метров. Прибавь еще пару пятиэтажек. Грандиозное зрелище, правда? Даже повидавший много на своем кошачьем веку Муркиз не смог сдержать своего восхищения. Главная героиня этой композиции, символизирующая Россию, держит гигантский меч длиной в 33 метра. Она готова дать отпор всем врагам нашей великой Родины. Задание. Посчитай-ка, на сколько метров волгоградская статуя «Родина-мать зовет» обогнала по высоте статую Свободы в Нью-Йорке. Подсказку ты найдешь в PDF-приложении к этой аудиокниге.